Глава 11. Бесстрашная глава о страхе смерти. Почему тайна становится травмой? Мне сложно выбрасывать старые вещи. Я Плюшкин, все коплю. Наверное, это страх расстаться с прошлым? Спрашивает участница психотерапевтической группы. Это следствие, а первопричина — страх смерти, отвечаю я. Никогда бы не подумала, но почему? Старые вещи, которые ты наделяешь ценностью, создают иллюзию контроля над временем. Так ты как будто замедляешься, пробуждая в себе воспоминания и ощущения, связанные с ними. Застреваешь между прошлым и настоящим, чувствуя себя моложе, чем сейчас. Кажется, что время приостанавливается. И вроде не так тревожно смотреть в будущее, которое неизбежно приближает к концу. Это плохо? Ни хорошо, ни плохо. Важно осознавать свой выбор и его причины. Мои пожилые родители разведены, живут в области, в разных городах. Я боюсь за них и безумно переживаю. Звоню по несколько раз в день, мотаюсь к ним по очереди каждую неделю. Хотя это непросто. Я работаю, у меня семья. Я как будто до сих пор не могу отделиться от них. Но это же ненормально в 42 года, — плачет Олеся. Родители нуждаются в такой вашей включенности. Они болеют? — уточняю я. Нет, они вполне здоровы, еще работают. Даже наоборот. Говорят, чтобы я так часто не приезжала. Олеся, а чего вы боитесь больше всего? Я боюсь, что их не станет. При том, что я понимаю, родители не вечные, придет момент и... Как вам кажется, что случится с вами, когда их не станет? Поворачиваю я страх клиентки к ней лицом. Я даже представить не могу. Кажется, я тоже умру. Получается, вы боитесь своей смерти? Как связаны эти два страха? Удивляется Олеся. Старение и уход родителей вы представить можете, как бы это ни было больно, потому что в вашем опыте с детства зафиксировано знание, что пожилые люди умирают. У вас есть отношение и чувство к этому естественному человеческому процессу. А представлять свою старость и уход противоестественно. Человеку недоступен сознательный опыт собственного рождения, как и сознательный опыт смерти. Вы можете фантазировать, но прочувствовать не получится, потому что психика воспринимает только реальность здесь и сейчас. Знание о том, что вы смертны, встроено в подсознание. Чем старше вы становитесь, тем чаще сталкиваетесь со смертью в окружении. Преклонный возраст родителей — тоже раздражитель. Страшно потерять маму и папу, но осознавать, что вы неизбежно приближаетесь к такому же исходу, страшнее. Переживать за пожилых родителей — это нормально. Но когда волнение и забота переходят в стадию гиперконтроля и внутренней паники, стоит обратить внимание на себя и спросить, а какой страх лично про меня в этой истории? «Мне ничего не хочется. Я устала и выбилась из сил», — вздыхает Лида. «Скучная работа. Уроки с детьми по 4 часа в день, весь быт на мне, собака, бабулю навещать. А меня как личности в этом всем нет. Я уже давно живу не свою жизнь». «Лида, а как вы устроили свою жизнь, что в ней нет для вас места? А как иначе? Я должна все успевать, всех поддерживать, я должна быть сильной». Что произойдет, если вы не будете сильной? Я боюсь, что стану никому не нужна. От меня все отвернутся. Что случится с вами, если все отвернутся? Я умру в одиночестве. Я не напугала вас, дорогой слушатель? Тема смерти ужасает, если молчать о ней, прятать от себя и превращать в тайну. С момента, когда она приобретает звучание, вас отпускает, как после затянувшейся мигрени. Мысли расплетаются, тело расслабляется, еда приобретает вкус, а на происходящие события вы реагируете спокойнее. Страх уступает место эмоциям грусти и принятия. Но главное, вы становитесь сильнее своей тревоги и больше не позволяете ей водить себя с завязанными глазами по жизни. Вы в порядке, если боитесь смерти. Этот страх относится к условиям человеческого существования. Его не может не быть, так же, как, например, сердцебиение или мозговой деятельности. А интенсивность переживаний зависит от отношения к этой теме. Вы можете тревожиться больше, чем муж, который говорит, что смерть — это часть жизни, и все мы там будем. Но меньше, чем подруга, которая боится спать без включенного света, а слово «самолет» вызывает у нее паническую атаку. Смерть у каждого своя, и оттенки страха тоже уникальны. Кто-то боится умереть, так и не достроив дачу. Кто-то в некрасивой позе. Других пугают мысли о физической боли или об уходе из жизни в полном одиночестве. «Я не понимаю, как это, я перестану существовать», слышу от клиентов, которых шокирует идея бесконтрольности. Страшно не вырастить детей, оставить близких. Кто-то предпочитает верить в переселение души, загробную жизнь, перевоплощение в горную реку или бамбук. Обманываться идеями о вечности приятней, чем принимать факт конечности. Вы не в порядке, если вынуждены подстраивать свою жизнь под унылую мелодию страха. Если, будучи здоровым и находясь в безопасности, просыпаетесь по утрам с сомнениями, что доживете до вечера. Если засыпаете, думая о том, что можете не проснуться. Если ваша забота о ребенке с приставкой «гипер», а визит к врачу без уважительной причины случается чаще, чем поход к парикмахеру. Если фраза «боюсь до смерти» приклеена к любому бытовому страху. В норме страх смерти не должен беспокоить. Он как зонт на вешалке в коридоре, часть интерьера и вашей повседневности. Не мешает, не вызывает эмоций, вы просто в курсе, что он есть. А когда на улице ливень, берете его, чтобы защититься от холодных струй. Промокнуть, переохладиться, заболеть воспалением легких и умереть — это опасность, зонт необходим. Ходить с раскрытым зонтом в сухую погоду, дома или в офисе — не норма. Если нет реальной угрозы для вашей жизни и близких, страх смерти не должен причинять дискомфорт. Наша психика накапливает энергию в том месте, где есть напряжение, душевная боль, где есть ощущение, но нет понимания проблемы. Энергия — это концентрат душевных и физических сил, которые вы растрачиваете на борьбу с симптомами и последствиями неосознаваемой первопричины. А неопознанное не проживается. Сгустки непрожитых чувств со временем становятся плотнее. Для них нет специально выпиленных в теле ячеек, куда они могли бы кануть и больше никогда не отсвечивать. Эти чувства становятся тише, но не теряют своего голоса. Из воспаленной стадии переходят в тупо ноющую, но не рассасываются, как прыщ. У них есть свойство прятаться на задворках памяти и выжидать, когда первое же потрясение расшевелит в них витальность, и они снова заявят о себе. Они умеют мимикрировать, подобно древесной лягушке, принимая форму самообмана, ревности, инфантильности, алкоголизма, нарциссизма, низкой самооценки, жертвенности, компульсивности, изматывающего перфекционизма, одиночества. Непрожитые чувства неизменно будут искать выход, разрядку. Они хотят быть замеченными, признанными. Страх смерти будет напоминать о себе, пока вы не найдете его причину. И чем внимательнее вы к нему отнесетесь, тем быстрее избавитесь от его разрушающего влияния. Как мы уже выяснили, избавиться от страха смерти полностью невозможно. И не нужно. Пока вы дышите, вы будете бояться потерять контроль над своей жизнью, здоровьем, разумом, отношениями, пространством, финансами. Вот почему ощущение неопределенности для человека самое тягостное. Психика приравнивает неизвестность к смерти. Все, что мы делаем и не делаем в жизни, все, к чему стремимся и чему сопротивляемся, все, что называем жить ради или вопреки, из страха смерти и ради того, чтобы прийти к неизбежному — умереть. Переходя от предыдущей строки к следующей, я останавливаю себя, чтобы не разжечь пламя экзистенциальных баталий. Ведь моя работа в обратном — охлаждать фантазии, приземлять, помогать увидеть реальность, найти причину, по которой страх смерти стал распахнутым зонтом в вашей жизни. Мне кажется, я кошмар любого психолога. У меня все и сразу. Даже не знаю, что главнее. Боюсь, когда начну перечислять свои проблемы, вы подумаете, что я псих, и откажетесь со мной работать. Это Вита. Молодая женщина с волосами-пружинками и зелеными глазами. Про такие говорят на мокром месте. «Я кошмар», «Я псих», «Вы откажетесь». В ее кратком рассказе я уже спотыкаюсь об эти слова, хотя пока ничего не знаю о проблеме, которая привела клиентку на консультацию. Человеку, который сам живет в страхе, кажется, что он пугает других. А может, хочет напугать? Неосознанно, конечно. Это нормальная защитная реакция на реальную угрозу, которую несет окружающий мир. Или не несет, но ощущается опасным сейчас, потому что причинил боль когда-то. Человек напуган. Через телесные проявления, речевые обороты, поведение он транслирует. «Отойдите! Вы агрессивны и пугаете меня! Но я буду защищаться до последнего! Смотрите, я тоже могу быть страшным и отталкивающим! Бойтесь меня!» Мир агрессивен? Не весь. Речь идет о людях. Размышляю я, пока женщина достает из сумки тетрадный лист и разворачивает его. «Вита, вы сомневались, но все же пришли разбираться со своими проблемами. У меня это вызывает уважение. Со своей стороны я обещаю, если вдруг испугаюсь, я не откажусь с вами работать, а скажу о своих переживаниях. Но и вы, пожалуйста, не молчите, если мои реакции покажутся подозрительными». Снизить тревогу и напряжение в любой проблеме можно только в прямом контакте, если говорить о ней открыто. Поддерживаю я клиентку. Я не жду от нее обещания следовать моей рекомендации, а подчеркиваю, здесь, со мной, у вас есть право говорить о разных своих чувствах, в том числе о тех, от которых краснеют щеки и леденеют пальцы. Ведь в жизни эта опция часто номинальная, и пользоваться ею невозможно. Я злюсь, влюбился, мне обидно, страшно, я стыжусь, растеряна, я счастлива, чувствую бессилие, я горжусь собой, имею право на ошибку. Говорить небезопасно. Не поймут, посмеются, обесценят, застыдят, сравнят с кем-нибудь, припомнят позже, запретят чувствовать. «Постараюсь», — смутилась Вита и опустила глаза. «Я готовилась, пометила себе тут кое-что». Ее голос слегка дрожал. «Я очень тревожный человек. Все психологические проблемы, которые существуют в мире, собрались в моей голове. Мне 34, а я как бабка, бесконечно хожу по врачам. Называю это следить за своим здоровьем. Но на самом деле мной руководит страх. Наверное, это уже ипохондрия. Я боюсь всего. Заболеть, стать немощной, начинать новое, завершать старое, путешествовать, перелетов, переломов, перемен, знакомиться с людьми, потерять друзей, не найти работу, кого-то обидеть, конфликтов, что мне причинят боль, что развалится моя семья. Боюсь сойти с ума. Ткни пальцем в любой человеческий страх, Он мой. До трясучки переживаю за близких и больше всего за сына. Во время беременности я боялась, что его перепутают в роддоме с чужим ребенком. Бред, правда? Когда сын родился, у меня началась другая паранойя. По ночам мы с мужем по очереди дежурили у кроватки, потому что я боялась, что малыш перестанет дышать. Боюсь, что его украдут, собьет машина на остановке, что он поранится или на него нападут собаки. Наверное, каждая мать этого боится. Но я прямо картинки рисую у себя в голове. Каждый раз мне стоит огромных моральных усилий отпустить его гулять во двор. Сейчас ему 7, пора бы уже начать сепарироваться, а я трясусь над ним, как курица. И повода, главное, нет. Здоровый, веселый ребенок. Объективно, у меня хорошая жизнь. И ни по одному из пунктов нет причины так сильно переживать. Но я не могу с собой ничего поделать. Это же ненормально. Я устала жить в страхе. Я как будто боюсь жить. Я потеряна и не чувствую почвы под ногами. Я хочу... Не знаю, как это сформулировать. Успокоиться хочу. Она смяла листок и добавила. Мне очень стыдно об этом говорить. Мне не терпится, чтобы вы как-то прокомментировали. Наверное, все тревожные люди не переносят паузу. Я уже, конечно, себе нафантазировала про ваши мысли. Аж ладошки вспотели. Вита, я сочувствую вам. Верю, что вы устали, потому что жить в таком напряжении очень энергозатратно. У вас много страхов и мало опоры на себя. Чтобы понять, как вам успокоиться, сперва нужно найти причину тревоги. Она быстрым движением поправила кудрявые волосы, выпрямилась и аккуратно сложила руки на коленях. «Я готова», — сообщала ее поза. «Вита, если представить себе, что все ваши страхи собрались в один, каким вам представляется этот страх? Каким словом или предложением вы бы назвали его? Не спешите отвечать. Почувствуйте себя». Клиентка нащупала бумажный комок, выложила на раскрытую ладонь и стала рассматривать. «Это...» — не решалась она выговорить, щурясь и покусывая губы. «Смерть. Я боюсь смерти». Вита резко встала и подошла к окну. «А, оно открыто, душно мне». Я молча встала рядом с ней. «Я здесь. Я вижу и слышу тебя. Для меня выносимы твои сильные чувства. Ты можешь опереться на меня», — сообщала моя поза. Иногда такая молчаливая поддержка проникает глубже, чем суетливые слова беспокойства, которые бисером осыпаются вокруг растерянного человека. «Я готова сейчас убежать. У меня от одного только слова «смерть» в голове мутнеет. Дурно становится. Можно я на диван сяду?» «Но вы не бежите. Произносите это слово. И ничего не меняется. Вы дышите, остаетесь сохранны. Похоже, вы придаете этому понятию пугающий смысл. Что вас так ужасает в теме смерти?» Я села рядом. Вита продолжила, когда ее дыхание выровнялось. «Для меня тема смерти — это сплошная черная дыра. Почти все мое детство прошло под колпаком смерти и в полном отсутствии хоть какой-то информации о ней. При том, что у меня были и есть любящие, заботливые родители, даже слишком заботливые. Я один ребенок в семье, но не единственный». Вите 5. Тот ноябрьский воскресный день стал последним счастливым для ее дружной семьи. Вита с мамой дома пекли печенье. 12-летний брат Максим гулял на улице с друзьями. Папа был на дежурстве. «Ну и где носится этот несносный мальчишка? Скажи мне, пожалуйста, дочь моя. На улице уже стемнело, я начинаю волноваться. Ты не в курсе?» Мама пальцем убрала капельку клубничного варенья с подбородка Виты и поцеловала девочку. «Несносный Максимка, носится мальчишка», — напевала маленькая Вита, пританцовывая на стульчике и оставляя следы ладошек в мякоти прохладного теста. В дверь позвонили. Ну, наконец-то явился. Опять ключи потерял, звонит. Мама наскоро вытерла руки и пошла открывать. Сквозь гул вытяжки Вита услышала незнакомые мужские голоса и громкая, твердая мамина: «Нет, нет, вы что-то путаете. Исключено, нет». Потом мама забежала на кухню, шапка на бекрень, пальто не застегнуто. «Дочка, маме надо ненадолго уйти, ты уже большая, побудь сама, ничего не бойся, включи себе телевизор». Вытяжку щелк, духовку щелк, грохнула входная дверь. «Ага», — все, что успела сказать Вита. Квартира погрузилась в полумрак и тишину. Стало жутковато. Девочка включила мультики и зажгла свет, поочередно подтаскивая стульчик ко всем выключателям. Пригрелась на диванных подушках и вскоре заснула, убаюканная стоном ветра за окном. Разбудил папа. «Витуся, доченька, вставай, нам надо собираться». Он тяжело дышал, был какой-то лохматый и очень бледный. «Папа, почему у тебя губы белые?» Дотронулась она до его рта. «А где мама? Почему Максимка не пришел? Почему я одна была? Приходили дяди. Куда собираться? Я хочу к маме», — лепетала сонная девочка, пока папа метался по квартире, закидывая вещи в сумку. Уже в машине папа объяснил, куда они едут. Говорил он непривычно медленно, с большими паузами, заикаясь странным хриплым голосом. «Вита, детка, случилось... Так получилось, что мы с мамой будем очень заняты. Ты пока поживешь с тетей Полей пару дней. Ты ее знаешь, она любит тебя». Через неделю Виту вернули домой, но уже в другую семью. В квартире пахло лекарствами. Папа не улыбался. Мама неподвижно лежала на кровати в черном платье, которое казалось ей велико. Она сильно похудела и походила на ребенка. На дочку не взглянула. «Мамулечка, я так скучала!» Вита гладила маму по волосам-пружинкам. «Почему ты грустная? Ты заболела? А где Максимка?» Мамино лицо скривилось в страшной гримасе. Она завыла и отвернулась к стене. Опора на взрослого в непонятной ситуации ускользнула от девочки, как мамин локон из пальцев. «Твоего братика больше нет с нами. Он на небесах». Папа посадил к себе на колени напуганную дочку. Вита заметила, что его черные волосы стали седыми, как у деда Пети. «Почему он на небесах? Он вернется?» — посмотрела на потолок девочка. «Не задавай лишних вопросов. Нам с мамой сейчас и так тяжело. Иди к себе в комнату». Произошло страшное. Любимый брат пропал. Как он оказался на небесах? Что с ним случилось? А как же я теперь без него? Почему мама другая? А папины волосы теперь белые? Что мне делать? Что будет со мной? Что будет с вами? А я не попаду на небеса, а вы? Замерли на вдохе и застряли внутри вопросы. Но спрашивать девочки запретили. Вита долго плакала в детской. К ней никто не подходил. Растерянность, бессилие, отчаяние, обида, горевание. Потеря стабильности, привычного мира, безопасности. Ребенок не умеет определять и называть свои переживания, не может справиться с ними самостоятельно без взрослых, потому что не понимает, что с ним происходит. У него нет выбора, и вместо родительских объятий он попадает в лапы ужаса. О погибшем брате никогда не говорили. Эта тема была под запретом. Тайна поселилась в осиротевшей семье, как осторожная мышь. Все знают о ее существовании, но она неуловима. Горе — это пропасть, над которой человек висит из последних сил, цепляясь за отвесный склон. Не существует правильных способов проживать горе. Каждый держится за свою обвалившуюся жизнь как может. Измученные горем родители оградили Виту от любой информации о смерти. Из благих намерений, чтобы не травмировать. Вот только эффект получился противоположный. Тайна, сокрытие, отказ разговаривать на тревожащую ребенка тему могут казаться формой заботы, но лишь казаться. Тайна вбирает в себя напряжение, как губка воду. В семье все что-то знают, чувствуют, переживают, каждый по-своему страдает. Но контролируют себя, прикладывают усилия, чтобы удерживать, не озвучивать, избегать, терпеть. Ребенка легко обмануть, но не его чувства. Жизнь под колпаком тайны ограничивает выбор, и ребенок вынужден подстраиваться под обстоятельства. Травма рождается там, где нет выбора. Кажется, чуть надави, из тайны хлынет правда, болезненная и обжигающая, но такая необходимая и исцеляющая. Смоет ложь во благо, даст возможность очеловечить трагедию и вместе пережить ее. Рассказать ребенку о смерти на понятном ему языке, не пугая, как о неизбежной части человеческого существования, о том, с чем он будет сталкиваться многократно в своей жизни. Находясь в эпицентре горя и одновременно быть изолированной от него — непосильная нагрузка для детской психики. На помощь приходят психологические защиты. Этот слаженный идеальный механизм оберегает и даже отсекает часть воспоминаний на всю жизнь. Но и он не способен вычистить все заблокированные переживания. Те, которые не переварились, застряли на долгие годы, превратились в плотные сгустки. Молчи. Замри, отойди. Тебе не надо знать, рано понимать, опасно спрашивать. Не чувствуй, не плачь, не горюй, потому что нам от этого становится еще больнее. Родители так не говорили. Но так расшифровывала детская психика их нежелание говорить на тревожную тему. Ребенок не знает, как себя вести в такой ситуации. У него нет жизненного опыта. Вита научилась выбирать то, что безопасно. Передвигаться по квартире на цыпочках, лишний раз не беспокоить болеющую маму, готовить ей завтраки и напоминать о приеме лекарств, замечать, как поводит бровью и с какой интонацией покашливает папа, не просить, не шуметь, громко не смеяться, не плакать, не приводить в дом друзей, не делиться своими горестями и радостями. Научилась бережности к родителям в каждом своем действии и слове. Единственным способом приблизиться к горюющим родителям стала забота о них и отшлифованное умение не замечать собственную тревогу и страхи. Информация о случившемся открывалась Вите по кусочкам. Став старше, она узнала от друзей брата, что он разбился на заброшенной стройке, где гулял с пацанами. Узнала, что мамина отстраненность, от которой Вита так страдала в детстве, называется депрессией. Что такое смерть, тоже узнала. От посторонних людей, из фильмов и литературы. И о том, что умирают не только пожилые люди от старости, но и молодые от несчастных случаев и болезней. Узнала, но позже, когда уже научилась жить в страхе за себя и за близких. Я первый раз в жизни вслух рассказываю свою историю, и теперь мне понятна причина моего страха смерти. А все остальные страхи, как эти камешки, нанизанные на основу, она покрутила на запястье браслет из зеленых шариков. Потяни за нить, камешки попадают, а страх смерти останется. Господи, как все просто и сложно одновременно. Не всегда молчание — золото. Вита запрокинула голову на спинку дивана и прикрыла глаза. «В каких вы сейчас ощущениях?» Мой голос звучал тише обычного. Доверенная тайна, как драгоценность, достойна того, чтобы обращаться с ней бережно, будто надев белые хлопковые перчатки. Не надавить лишним вопросом, не поцарапать твердым словом, не задеть оценкой. И важно, не дать ей снова замкнуться в ракушку. Печально. Внутри меня плачет маленькая Вита. Я любила Максима. Помню его добрым и веселым мальчиком. Я часто разговаривала с ним в своих фантазиях. Мечтала, что он будет защищать меня, помогать с уроками. Мне до сих пор хочется иметь старшего брата. Думаю, мы стали бы хорошими друзьями, если бы выросли вместе. Похоже, у вас не было возможности попрощаться с братом, предположила я. Вита помотала головой. «Нет, мне до сих пор иногда кажется, что он смотрит на меня оттуда», — она указала пальцем в потолок. «А разве можно попрощаться через столько лет? И зачем?» «Попрощаться с ушедшим человеком можно в любой момент. Ритуал прощания завершает отношения, ставит в них точку и приносит облегчение. Иначе вы будто остаетесь в отношениях. Думаете о брате, фантазируете о нереальных совместных ситуациях. Эти процессы вызывают эмоции, иногда даже приятные. Но потом реальность напоминает — он умер. Вы расстраиваетесь и каждый раз погружаетесь в ситуацию прошлого, где было много страха и растерянности. Снова боль и тревога. С прощания начинается процесс горевания. Его функция — высвобождающая. В нем проживаются застрявшие чувства. В нем ужас стягивает свою уродливую маску и превращается в понятную человеческую печаль. Горевание помогает отделить себя от ушедшего человека, осознать и принять разлом, как раньше не будет, и начать строить планы на будущее, не озираясь со страхом на прошлое. «Да, я чувствую, мне это надо. А как правильно прощаться? Не научил ведь никто». «Вита, и я не научу. Не существует правильного способа. Я пальцем рисую в воздухе кавычки. Вы уникальны, ваша история тоже. И способ прощания вы найдете свой, индивидуальный. Люди приходят на могилу и разговаривают с ушедшим человеком. Рассматривают фотографии, вспоминают, пишут письма, иногда несколько, расспрашивают о нем у близких. Одна моя клиентка смонтировала фильм о жизни своей мамы из семейных видео, детских, взрослых фотографий, сшитых маминых платьев и посаженных цветов, сканов ее дипломов. Пока делала эту работу, она прощалась, проживала свое горе и оплакивала. Прощание — это процесс. Он занимает время. Не зря в православии ритуалу прощания отводится 40 дней. Знаете, я подумала, что хочу попрощаться с Максимом как с мальчиком и как со взрослым, образ которого придумала. Прежде всего, схожу на могилу к нему. Я знаю, где она, но никогда не была там. Боялась расстроить родителей. И еще мне хочется принести туда игрушку. Вита впервые повернулась ко мне с еле заметной улыбкой. Говорю сейчас об этом и понимаю, что совсем не страшно. Мне даже как-то тепло внутри стало. Как так получается? После трагедии ваше право знать подробности и проявлять естественные детские реакции было опечатано на много лет. Вы потеряли полноценный контакт с ситуацией, с родителями, с привычной жизнью и миром. А сейчас, когда вы открыто прикасаетесь к этой теме, ее содержание приобретает новые смыслы. Вы рассказываете свою историю, говорите о смерти. И это не просто изложение фактов. Проговаривая, вы лучше понимаете свои чувства, мысли, потребности, эмоционально освобождаетесь. Меняется ваше отношение к ситуации. Поэтому напряжение уходит. Но это только начало пути. Жаль, что я не могу поговорить об этом с родителями. Я чувствую огромную ответственность за них, особенно за маму. Иногда она лежала, не вставая, неделями, а я боялась, что она умрет. Она так и не справилась до конца с горем. Мне кажется, что это невозможно. Я хочу заботиться о них, но перестать испытывать страх. Мне нужно как-то отпустить контроль. Я дотянулась до тумбочки возле дивана и взяла стоящую на ней вазочку. Смотрите, я держу в руке вазу. Она под моим контролем. Если я поставлю вазу обратно, я перестану ее контролировать. Как-то частично, эпизодически, полумеры здесь неприменимы, ведь тогда контроль автоматически перестанет быть контролем. С вазой может случиться все, что угодно. Она может упасть на пол и разбиться. Или не разбиться. Кто-то может швырнуть ее в стену, украсть, купить у меня. В нее можно поставить цветы, насыпать конфеты. Постоянно держать в руках и контролировать вазу невозможно, да и не нужно. Я создаю условия для ее устойчивости, доверяю пространству, в котором она расположена, и минимально забочусь о ней, ну, например, иногда мою и ставлю обратно на твердую поверхность. Контроль — часто иллюзия, а сверхконтроль — верный спутник невроза и его брата-близнеца страха. Болезни, трагедии и смерти все равно случаются, как бы вы ни пытались все контролировать. Взрослые люди, и ваши родители тоже, нуждаются во внимании и заботе, в помощи и поддержке, в том, чтобы в них верили и доверяли, но не в контроле. Вита, я не думаю, что мама не справилась. Как бы странно это ни прозвучало, но депрессия — это ее неосознаваемый способ выжить в тяжелом стрессе. Психика не могла выдержать эмоционального перегрева из-за потери ребенка. И тогда тело включило болезнь. Мама справлялась как могла, но не так, как хотелось бы вам, к сожалению. Вита взяла из моих рук вазу и стала ее рассматривать. Я уверена, даже если постоянно носить в руках вазу, это не гарантия ее сохранности. Она может выскользнуть и разбиться, контролирующий может оступиться и упасть. Так и случилось в нашей семье. Родители любили нас, оберегали, но это не спасло брата от несчастного случая, а меня — от психологической травмы. Это больно, и я чувствую вселенское бессилие от невозможности повлиять на то, что от меня не зависит. Но так сложились обстоятельства. Она аккуратно поставила вазу на место. Заботиться о родителях и доверять. Они взрослые люди, они справляются. А когда понадобится помощь, я буду рядом. Мне по душе такой настрой. С ним как-то посвободнее, чем с идеей контроля. Буду пробовать. Доверять. Выпорхнула из уст Виты. Иногда по одному-двум словам я определяю. Человек на пару шажков продвинулся к решению проблемы. Мы на правильном пути. Доверие и безопасность — взаимодополняющие условия, как два крыла бабочки. Если одно надломлено, второе будет беспомощно трепыхаться, и она не взлетит. Доверие появляется там, где становится понятно — про себя, про других, про ситуацию. То есть там, где безопасно. Сперва клиент начинает чувствовать безопасность рядом со мной в психотерапевтическом контексте. Я совершаю множество маленьких действий, чтобы он доверил свою боль и не поранился. Окрепнув, получив поддержку и ясность, он чувствует, что стало проще и безопасней доверять людям в своем большом мире. Я очень благодарна вам за слова, которые вы сказали в начале сессии о прямом контакте и открытости. Я услышала в них разрешение быть собой, открываться чувствами, делиться, задавать вопросы, давать волю слезам без страха расстроить кого-нибудь. Похоже, у меня получается. Это такое облегчение. И я очень хочу, чтобы мой сын никогда ни от кого не ждал разрешения быть собой. Я хочу, чтобы он всегда делился со мной своими горестями и радостями. Я хочу быть мамой, которой он доверяет и которая доверяет ему. Вот только со вторым пунктом у меня затруднения. Ее тон из торжествующего стал виноватым. Я гиперконтролирующая мать, глаз с него не свожу. Какое уж тут доверие. Сейчас я осознаю, что страх за сына вырос на тех же дрожжах, что и за родителей. Замкните этот круг на себе. Подхватила я сомнения женщины, не дав ему окончательно обернуться чувством вины. Начните с доверия себе. Как сейчас, на сессии. Давайте попробуем разобраться. Вспомните, что кажется сложностями в контакте с сыном. Где вы останавливаете себя страхом? Далеко ходить не надо. Разговор про смерть. Он спрашивал меня не раз, почему люди умирают, куда они потом деваются, умрете ли вы с папой. А я все время ловко съезжала с этой темы. Сейчас уже понимаю, что ни разу не ловко. Вопросы у сына остаются, как и у меня в детстве. Я не искренняя с ним, потому что сама боюсь. Получается, вы не доверяете себе, потому что скованы своей травмированностью. Этот механизм работает так. Если я буду говорить с ребенком о смерти, случится что-то страшное. Страшное — это ваш детский опыт. Если я отмалчиваюсь, игнорирую тему, болезненные чувства меня не потревожат. Но между этими двумя полярными восприятиями есть вы настоящая. Взрослая Вита, зрелая женщина с жизненным опытом, которая способна размышлять и говорить о смерти, не цепенея от ужаса. Ведь тайна, которой ее окутали ваши родители, уже давно вами разгадана. Вита кивала, соглашаясь. Вам важно отделить свой опыт от опыта вашего ребенка. Вы в детстве и ваш сын сейчас — разные дети. Вы живете в разные времена, у вас разные родители и семейный контекст. То, что переживала маленькая Вита, неведомо мальчику. Его вопросы о смерти возникают совсем на другом фоне и вызывают другие переживания. А сейчас я предлагаю вам небольшой эксперимент на доверие себе. Вместо того, чтобы давать инструкции, я дам вам задание, а вы постараетесь выполнить его без моей помощи. Ответьте на вопрос. Какие слова о смерти вам хотелось бы услышать от родителей в детстве? Вита уверенно заговорила, как будто всю жизнь носила ответ в себе. Я хотела бы услышать правду, как есть. Простыми словами, реалистично, без драмы и запугивания. Что-то вроде «дочь». Все люди когда-нибудь умирают. Не существует вечных людей, животных, птиц. Так задумано природой. Смерть — это когда человек перестает дышать, моргать, разговаривать. Его тело больше не двигается. Тело хоронят в специальном месте. Оно называется кладбище. Еще у человека есть душа. Она отсоединяется от тела и улетает на небо. Все знают, что душе там хорошо, но ее никто не видит. Когда человек умирает, его семья и друзья очень скучают и плачут. Но проходит время, и они уже не плачут, а занимаются своими делами. Близкие люди всегда помнят человека, который умер, хранят его фотографии, рассказывают о нем детям и внукам. Мы с мамой стараемся делать все, чтобы жить долго и быть с тобой рядом. И еще. Для меня было важно, чтобы родители рассказали, что мне делать, если вдруг они умрут. Где я буду жить? Кто обо мне будет заботиться? Кто будет меня любить? Я думаю, такое понимание могло бы стать большой опорой и заполнить черную дыру, которую я наполняла фантазиями о жизни без родителей. Вам сейчас страшно об этом говорить? — с опаской поинтересовалась я результатами эксперимента. «Ничуть. Скорее любопытно и легко», — улыбнулась она. «Вита, а вам не кажется, что у вас уже есть готовый ответ для сына? Он составлен вами и отфильтрован от пугающих посланий. Доверившись себе, осмелившись говорить прямо, вы станете доверять и сыну, а у него будет ясное, доступное для его возраста представление о смерти. Его восприятие, психика справится, как справились когда-то с информацией о правилах дорожного движения и поведения за столом. У мальчика будет знание, а значит, не будет страха. Сын знает и выполняет. Успокоится материнское сердце. Это спокойствие и есть доверие. Ребенок учится справляться, когда рядом внимательный, поддерживающий родитель, готовый отвечать на любые вопросы. Травма рождается там, где нет выбора, где отсутствует ясность, информированность, опора на факты, где страхи других людей становятся воздухом, наполняющим ваши легкие. Исцеление травмы, избавление от страхов начинается там, где налажен контакт с собой, а он возможен, когда вы отделяете реальность от своих фантазий о ней и берете на себя ответственность позаботиться об ее устойчивости. Чувства, мысли, тело воспринимаются не как сплошной ком, а осознаются вами в каждый момент, когда вы внимательны к себе. Прошлому не дозволено омрачать настоящее. Внутреннее ощущение безопасности — базовое, невзирая на кувыркающийся вокруг мир. У вас всегда есть выбор, если вы живете осознанно.